На Клязьме реке. Первое. Гидропроект помещался в Сокольниках на улице Матросская тишина. Вход был по пропускам. В отделе геологии я радостно встретился со Всеволодом Вячеславовичем Сахаровым. Он закончил заочно вуз, получил диплом и теперь занял должность главного геолога отдела. Я было стал с ним разговаривать о том о сём. Он меня перебил и сказал, что вышел строжайший приказ говорить только по служебным делам. Потом оглянулся и прошептал, показывая на окно: «Смотрите, левее тюрьма, правее сумасшедший дом, а мы, кандидаты, туда или сюда». В обеденный перерыв разговорились. Он сказал, что выдумали нечто совершенно несуразное — строить небольшие гидростанции на равнинной местности. Уйдут под воду сотни тысяч гектаров лугов, множество населенных пунктов, даже отдельные города исчезнут. Однако добавил, что так решило высокое начальство. А наше дело не рассуждать, а исполнять с великим усердием. Меня направили во Владимир. Там на Клязьме собираются строить две гидростанции. Столь крепка была дисциплина, что мне приказали выезжать во Владимир в ту же ночь. А я-то надеялся погулять в Москве дня три, съездить к родителям в Дмитров. Проводила меня Клавдия до Курского вокзала, и я поехал начинать новую жизнь. Приехал во Владимир в 3 часа утра. Кое-как добрался до гостиницы «Клязьма», старинного каменного здания на главной улице. Теперь оно снесено. Дежурная направила меня в номер, где жил представитель гидропроекта. Он меня устроит на ночлег. Я забарабанил в дверь, что есть силы. Она открылась. И каково было мое удивление, когда передо мной предстал в одном белье и босиком Осипов, тот самый отпетый бюрократ, кто в отделе кадров канала «Москва-Волга» заставлял поступающих переписывать по нескольку раз многостраничные анкеты, издевался над людьми. Они часами стояли у загородки к его столу. Сейчас Осипов неожиданно мне обрадовался, воскликнул: «Голицын, кого я вижу?» И даже положил обе руки мне на плечи. Он мне отвел отдельный номер и сказал, чтобы я утром явился под его ясные очи. Вторично он меня встретил очень любезно, вручил талон на сахар и сказал, что после обеда приедет начальник геологической партии и решит, куда меня направить, а пока я свободен. Примечание. Очень скоро Осипов из-за своей крайней бестолковости был направлен в распоряжение гидропроекта в Москву. Как сложилась его дальнейшая судьба, не знаю. Конец примечания. Получив сахарный песок, я отправился в адресный стол при милиции. Я знал, что во Владимире живет Анна Сергеевна Сабурова, родная тетка моей невестки Елены. Надо ее навестить. Получив в милиции адрес, я вскоре нашел маленький домик, где она жила. Жуткую застал я обстановку. В комнате стоял нестерпимый холод. Постель была всклокоченная, На полу валялся сор. Перед печкой на низкой скамеечке сидела растрепанная старуха и детской лопаткой помешивала в топке плохо горевшие опилки. Повернула она голову, узнала меня, улыбнулась, пригласила сесть. И я увидел ее лицо, когда-то прекрасное, теперь одутловатое, с дряблой желтизной, с большими шереметьевскими глазами. Вглядевшись в ее лицо, я представил, какой красавицы, точно сошедшей с портрета Рокотова, она была в молодости, когда запросто являлась в Зимний дворец как приближенная императрицы Александры Федоровны. В углу на божнице стояли иконы. По стенам были развешаны акварели, портреты предков, мужчины в военных мундирах, дамы в открытых платьях с кружевами. На полочке выстроилось несколько книг. Я увидел Библию, 4 тома истории государства российского Карамзина с экслибрисом отца Анны Сергеевны, графа Сергея Дмитриевича Шереметьева. Были еще какие-то старинные книги. Эти семейные реликвии после выселения в 1924 году с Воздвиженки переезжали с их владелицы сперва под Москву в Царицыно, потом за стоверстную зону в Калугу, потом во Владимир. На стенах висели 3 фотографии дочери Ксении, сыновей Бориса и Юрия. Дочь была в ссылке в Казахстане. Сыновья арестованы во Владимире в апреле 1936 года, старший в 3-й раз, младший во 2-й раз, погибли. И осталась их мать одинокая, никому не нужная, со своими реликвиями и воспоминаниями. Она предложила мне чай, но извинилась, что у нее нет сахару и хлеб черствый. Я отказался. Рассказал ей о гибели ее племянницы Мереньки. Посидел еще немного и распрощался. А пакет с сахаром потихоньку положил на подоконник. Она скончалась в 1949 году. Второе. Начальника геологической партии Бонитенко я немного знал по Куйбышевскому гидроузлу. Там он занимал должность начальника самой престижной геологической партии напротив Гавриловой поляны в Красной Глинке. А когда-то он занимал в синагоге какую-то должность. Потом его посадили. Еще в Дмитрове отметили его как энергичного администратора. Он пошел в гору. В Куйбышеве погорел. Его понизили. А тут вспомнили о нем, и он вновь стал начальником партии. Встретил он меня официально холодно и объяснил, что партия ведет изыскания сразу по 2 гидростанции на Клязьме. Одна будет строиться выше Владимира в селе Улыбишеве, другая — выше Коврова, близ деревни Погост. Старший геолог Федотов решит, куда меня направить. Он приедет на следующий день. Выходила... Опять я могу расхаживать по Владимиру целые сутки. То в Москве мне даже переночевать не дали, а оказывается, могу осматривать владимирские древности сколько хочу. Федотова я знал по первому году пребывания в Старосемейкине. Вновь встретившись, мы очень обрадовались друг другу. Он направил меня в Ковров, нарисовал план, как идти до деревни Погост, куда один за другим съезжаются наши геологи начинать изыскания. Думал ли я в тот день, когда с тяжелым чемоданом спрыгнул из вагона рабочего поезда на станции Ковров, что с этим городом и с его окрестностями будет связана половина моей жизни? Я зашагал по длиннющей улице, носившей странное название «Большая Крупская». Песок под ногами был рассыпчатый, вроде зубного порошка, а идти предстояло 4 километра. Чемодан был тяжелым. В деревне Погост явился я к старому знакомцу по Гавриловой поляне, буровому мастеру Манзину, жившему в одной с хозяевами просторной комнате. Он сам, его жена, две девочки-дочери спали на полу. Я разместился рядом с ними. Нашли мне квартиру через несколько домов, в тесной комнатке за перегородкой. Хозяева, муж, жена, два маленьких сына. Спал я на полу. Все пространство у окна занимали катки с высокими под потолок фикусами. Я написал Клавде, пусть сперва приедет одна, посмотрит, как я устроился. Она приехала, пришла в ужас от фикусов, загородивших третью часть комнатки, и уехала. Я обещал ей попытаться найти другую комнату. Повезла она с собой добрую часть моей первой на новом месте работ зарплаты. Благодаря полевой нагрузке получилась с нашей точки зрения солидная сумма. Нанял я 3 погостовских мальчишек и начал вышагивать со своими геодезическими инструментами по окрестностям деревни Погост, расположенная в 2 километрах от широкой Клязьмы. А обедать я ходил за 3 километра в городскую столовую. Вечерами беседовал с хозяевами, заглядывал к тому, к другому из сослуживцев. События в Европе тогда развивались совсем непонятные. То в газетах яростно крыли Гитлера, всюду демонстрировался фильм Эйзенштейна «Александр Невский», и мы восхищались подвигами наших предков, калашмативших по шлемам предков-фашистов. Нежданно-негаданно международная политика нашей страны перевернулась на 180 градусов. Гитлер превратился в друга Сталина, а фильм был запрещен. Принес я домой номер «Правды» с фотографией. Стоит явно смущенный Молотов, а его держит под локоток улыбающийся Гитлер. Показал я хозяину. Тот посмотрел, хмыкнул, ничего не сказал. А потом несколько вечеров подряд приходили мужички, просили показать газету. И тоже, хмыкнув, молча уходили. Старшим у нас был заместитель начальника геологической партии Николай Владимирович Ольшанский, бывший царский офицер, бывший агроном, бывший зэк. Я его знал по каналу «Москва-Волга» и по Куйбышеву. Пожилой, с бородкой в седине, с колючим взором из-под косматых бровей, Он казался порядочным человеком, но одновременно был непререкаемым формалистом. Для него дисциплина стояла на первом месте. Теодолит оказался совершенно непригодным, а база находилась в Ржеве. Я очень обрадовался. Поеду за другим инструментом через Москву, увижу своих. Так нет. Зная расписание поездов от Коврова до Москвы и от Москвы до Ржева, Ольшанский высчитал, что на Москву мне остается от поезда до поезда всего 1,5 часа. Я стал его умолять, как же я мимо своей семьи проеду. Он оставался непреклонен. Так я и поехал. На мое счастье, поезд из Коврова запоздал. Потом на Курском вокзале я долго стоял в очереди за справкой об опоздании. Так мне удалось в Москве переночевать одну ночь. Наступила зима, выпал снег. Я продолжал работать в поле. Мерз на морозе и ветру. Мерзли мои трое мальчишек. Мерзли буровики на скважинах. Но только при температуре -30 градусов разрешалось составлять акт о невозможности работать в поле. Николай Владимирович каждое утро смотрел на градусник, повешенный на крыльце той избы, где находилась наша контора. Он был беспощаден, когда ему жаловались на холод и на метель. Третье. Однажды к нам в контору явился высокий и статный военный в сопровождении 3 или 4 гражданских лиц. Он отрекомендовался. Жульнев Иван Владимирович, начальник строительства Ковровской ГЭС. Примечание. На канале «Москва-Волга» он, молодой инженер, был начальником строительства насосной станции при шлюзе номер 4 и получил орден Ленина. О его дальнейшей после Коврова судьбе я рассказываю в своих военных воспоминаниях. Конец примечания. Сразу с места в карьер он потребовал указать, как пройдет створ плотины, бетона и земляной, где намечено здание гидростанции. Оторопевший Ольшанский сказал, что партия только начала изыскание, и где строить, пока неизвестно. Жульнев загремел грозным голосом. Он помянул имя товарища Берии, которому должен доложить о начале строительства, и объявил новость, приведшую нас всех в ужас. Идут эшелоны с заключенными, а фронта работ нет. Ольшанский на свой страх и риск сказал, что через 3 дня створ плотины будет указан. Жульнев сразу успокоился, оглянул нас и совсем другим голосом спросил, как мы устроились. Посыпались жалобы. Теснимся на полу по избушкам, обедать ходим усталые в город и прочее, и прочее. Он обещал настоять в райисполкоме, чтобы заставили домовладельцев отдавать нам лучшие комнаты в своих избах. С того дня наш снабженец привозил разные продукты. Однажды прикатил целый грузовик замороженных зеркальных карпов. И мы поселились в так называемых залах, где погостовские избовладельцы раньше устраивали пиршества лишь на престольные праздники, на свадьбы и на похороны. Сразу после ухода Жулинева Ольшанский выехал в Улыбишево, там забил тревогу. К нам прибыл сам Семенцов со специалистами из гидропроекта. Известное правило портных: 7 раз примерь, 1 отрежь, было забыто. Члены комиссии с картой местности в руках переправились через Клязьму. С ними увязался и я. Мы подошли к старице, называемой озеро Пакино. Постояли в раздумье. Председатель комиссии указал: «Вот тут». Один из моих мальчишек забил первый колышек. Так, без какой бы то ни было геологической разведки, был выбран створ плотины.